На возвратном пути. Грустный вид и грустный час, дальний путь торопит нас. Вот как призрак гробовой месяц встал и из тумана осветил безлюдный край. Путь далек, не унывай. Ах, и в этот самый час, там, где нет теперь уж нас, тот же месяц, но живой, дышит в зеркале лимана. Чудный вид и чудный край, путь далек, не вспоминай. Родной ландшафт под дымчатым навесом огромной тучи снеговой, синеет даль с ее угрюмым лесом, окутанным осенней мглой. Все голо так, и пусто необъятно в однообразии немом. Местами лишь просвечивают пятна стоячих вод, покрытых первым льдом. Ни звуков здесь, ни красок, ни движения. Жизнь отошла, и, покорясь судьбе, в каком-то забытьи изнеможенье, здесь человек лишь снится сам себе. Как свет дневной, его тускнеют взоры, не верит он, хоть видел их вчера, что есть края, где радужные горы в лазурные глядятся озера. Конец октября 1859 года.